холодок. Непривычных родных и жалых, что бодрят на рассвете в дом. А великих и небывалых, замыкающих стык эпох. И когда из студеной дали гигантский в душе броня, одубленная ветром шкура, не такая уж и броня. И народным своим обличьем вызываем из смеха грусть. Все, что было моим величием, нынче тяжкий ненужный груз. Вечным раем, а чего же тоска гнетет? Не без толку ли вымираем? Что за племя во след идет, во след идет? Там, где наши пасли стада, может быть, мой скелет сгодится для какого-нибудь, не знаю. Прочным было б сооружение, кости выдержат и века, а над ними для устрашения вечно рыщущего врага. Чтоб парадно улыбку щерил,